Глава 48. «Сенька, как я рада, что ты вернулась!» — повисла на мне Сонька. И я, но пока не уверена, продолжу ли я учиться на очном. Я обняла подругу в ответ. «Почему?» — нахмурилась она и отстранилась. После провалившегося сюрприза с записью песни Драго разрешил мне выйти на занятия. До начала зачетной недели оставалось еще около 10 дней. У меня все еще было время подтянуть хвосты и получить доступ к сессии. Но буду ли я ходить на занятия в следующем семестре, я пока не знала, поскольку статус наших отношений с бароном был слишком неясным и нестабильным. Драго ночевал со мной. Но его дом находился в другом месте, и он мне не показывал его. Любовник возил меня, конечно, в табор, где дал возможность настроиться на наше дальнейшее общение, и я прекрасно помнила, как именно он проводил там время. Но стоило подумать, что мой мужчина все еще продолжает зажимать по углам женщин, живущих там, и внутренне я леденела. Почему-то даже будущая женитьба Драго не волновала меня так сильно, как его возможные поездки в табор. Я видела, как он старался меня радовать. Пусть большую часть времени он доминировал в наших отношениях, демонстрируя то, что хочет именно он, но мне были приятны его старания, несмотря на то, что я все время ощущала неясную тревогу. Казалось, что вот-вот должно произойти что-то, что в очередной раз перевернет мою жизнь с ног на голову. Стараясь не думать о будущем, я просто жила, зная, что жизнь не вечна, и все может очень быстро прекратиться. Возможность посещать занятия я приняла как самый большой подарок из возможных. «У нас столько новостей!» — тараторила подруга. «Рассказывай», — улыбалась я, слушая ее болтовню. Все же я соскучилась по ее щебету и сплетням консерватории. «Ой, ты слышала, что кто-то сломал нос Кирееву?» «Да ну!» — очень правдоподобно удивилась я. «Да, представляешь! Но это не все!» — нахмурилась она, и мне не понравилось выражение ее лица. «Говори уже, чего там?» Судя по тому, что речь зашла об Алексее, не очень радостные вести тоже касались его. Но после нашей последней встречи мне на самом деле было плевать на него и на все, что с ним происходило. Ксюха его так качественно пожалела, что они теперь встречаются. Протараторила она и прикусила нижнюю губу. Соня внимательно смотрела на меня, дожидаясь реакции, но, выслушав ее, я не почувствовала совершенно ничего. Мое очарование Киреевым сошло на нет. «Я рада за них», — улыбнулась я, повергнув подругу в шок. «Что?» — выпучила она глаза. «То есть как это ты рада за них? Они же...» «Я приходила сюда 1,5 недели назад, и мы с ним поставили точку в отношениях. Так что это к лучшему, что он не скучает». «С одной из твоих подруг», — сощурилась Соня. «И она, между прочим, ничего не знала о вашем расставании. Так что делай выводы». «Благодарю за заботу, Сонь», — приобняла ее, радуясь близкому человеку. «Я так соскучилась, ты даже не представляешь». «И я. А знаешь ли ты, какую бурную деятельность по твоему поиску развела Полина?» Не ожидала от нее. Я смутилась, думая о встрече с куратором. Вспомнила, как именно закончился наш разговор, и стало не по себе. Все же не хотелось бы портить отношения с преподавателем. «Она молодец. А еще она нашла нового спонсора». Ударила ладонью себя по лбу подруга. «Как же я могла забыть?» «Это просто потрясающе! Она давно хотела привлечь меценатов к развитию консерватории. И у нее получилось. Представляешь? Кстати, для благотворительного вечера она отбирает исполнителей. Уверена, ты в ее списке номер один». «Откуда такая уверенность?» Мне показалось, что из-за исчезновения она, наоборот, на меня зуб точит. «Она может точить все, что угодно, только постоянно в ее разговорах фигурирует твое имя и сожаление о том, что ты не выходишь на занятия». Сомневаюсь, что теперь она будет этому рада. «Кстати, вот и она! Вместе с нашим новым спонсором!» Заговорщически прошептала Соня. Я посмотрела в указанную ею сторону и остановилась. Рядом с Полиной стоял Рустам Балиев. Сердце застучало быстрее. «Мне надо идти. Я хотела скрыться до начала занятий в одной аудитории, но не успела развернуться, как услышала свое имя. Сердце колотилось слишком быстро. Волнение прокатилось по телу, оседая тяжелым предчувствием, а в голове загорелась красная сигнальная лампочка. «Есения!» — снова окликнула меня Полина Дмитриевна. Я чувствовала на себе пристальный взгляд мужчины и, медленно обернувшись, растянула губы в улыбке. Не торопясь, подошла к ним, чувствуя, что все это не к добру. «Есения, как здорово, что ты пришла!» — восторженно проговорила преподаватель. Рустам Ринатович», — обратилась она к мужчине. «Знакомьтесь, это Есения, наша лучшая певица. Она сделает ваш вечер незабываемым». Мужчина прожигал меня темным взглядом, и я поняла, что все это не случайно, потому что не было в его взгляде удивления, только холодный расчет. «Добрый день», — улыбался он. «Я уверен, что вы станете гвоздем нашей программы». Недобро усмехнулся Балиев, и у меня по спине пробежались мурашки.